о чем, собственно, и просветила Шейри немедленно. Лин с сожалением взглянул на руку, но к моему облегчению просить погладить больше не стал. И не начал возражать, что, мол, для него знак безопасен. Только вздохнул тяжело, бодро отряхнулся, полностью придя в себя, а потом потрусил дальше, время от времени облизываясь, как объевшийся сметаной кот. Какое-то время мы шли молча. Я, слегка привыкнув к увесистому мешку за плечами, уже не считала время до привала. А коту, как мне кажется, тоже было о чем подумать. Поэтому мы в темпе перебирали ногами и лапами, постепенно взбираясь на какой-то пригорок, а потом в таком же темпе с него спустились, обнаружив внизу первую за 3 дня развилку. «Сворачиваем», — уверенно заявил Лин и тут же повернул налево. Я с огорчением оглядела узкую, разбитую телегами дорогу, уходящую в сторону от надежного и удобного для пешеходов тракта, с еще большим огорчением поняла, что момент расставания с ним оказался неприятно близок. Потом тоже вздохнула, совсем как Лин недавно, и покорно потопала следом, сетуя на то, что здешний король не озаботился облагородить все без исключения дороги своего королевства. «Тут недалеко», — успокоил меня кот, когда я уже на 2-м шаге оступилась и попала каблуком в глубокую рытвину. «Попутчиков не встретим, дорога неезженная. Вон все колеи сбились и оплыли. Деревень в этой стороне не чую, так что можно спокойно ночевать, не заходя далеко в чащу. Тут больше охотничьи леса для забавы Эрхаса. Но я надеюсь, что ему не придет в голову проверить свое угодье именно сегодня». Я, честно говоря, уже не прислушивалась, была всецело поглощена тем, чтобы не переломать себе ноги. Колеи от тележных колес были так старые и непрочные, что я, в конце концов, вылезла на обочину и пошла прямо по ней, минуя опасные колдобины, и уже понимая, почему эта дорога, как и тракт, давно заброшена. Когда же она сделала приличную петлю, обогнув по дуге некогда очищенное, но теперь засеянное разнотравьем поле, я решила, что зачем зря сбивать себе ноги, и рискнула пойти напрямик. Все же я не отпетый трудоголик, чтобы пахать до кровавого пота там, где можно обойтись малой кровью. Да и ботинки мои — не лучшая обувь, способствующая дальним прогулкам. Как я еще пятки не натерла, ума не приложу. Но если я каждый раз буду огибать поля и поляны, то долго так не выдержу. Собственно, непонятно, как я еще не свалилась. Раньше-то подобными прогулками себя не больно утруждала. «Зуб тебе помогает», — как услышал мои мысли Лин. «Силы дает, бодрости добавляет, да и знак, наверное, усиливает. Иначе почему меня от него так скрутило?» «Нет, ты не подумай, мне неплохо. Просто не ожидал от себя такой реакции. Но если ты иногда будешь почесывать мне спинку, не откажусь. Сперва разберусь, что это за штука, а потом посмотрим», — отозвалась я, спрыгивая с пригорка на старое поле. «Главное, чтобы она не навредила ни тебе, ни мне. А это, боюсь, придется проверять только опытным путем». «Не возражаю», — фыркнул кот, семеня за мной следом. Но я не стала отвечать. На поле оказалось очень много отцветших одуванчиков. Вернее, каких-то цветов, сильно смахивающих на наши одуванчики, только цветущих почему-то на исходе осени. Да и разлетающиеся от них белоснежные пушинки были настолько прилипчивыми, что я предпочла закрыть рот, чтобы не наглотаться их от души. Примерно к середине поля я начала понимать, что снова поторопилась с решением. Всего за полчаса мы с котом стали похожи на облепленные перьями чучела. Я чучело побольше, он поменьше. Но фыркали и чихали оба одинаково. Дурацкий пух все время пытался залезть в ноздри, цеплялся за одежду, норовил залезть в уши, прижаться поплотнее.